Глава 17. Рождены болью. Очнулась она уже в своей палате. За окном начинало темнеть. А рядом с ней на стуле сидел младший Стентон, изучая медицинские карты. «Уилл», едва слышно прошептала Северина, облизывая пересохшие губы. «Как Нейт?» «Все в порядке». Отложив документы, Уильям протянул ей стакан воды с трубочкой, придерживая его, чтобы она могла напиться. Расслабившись на подушке, Северина прикрыла глаза, поглаживая рукой живот. Она чувствовала, как внутри шевелится ее ребенок, и сейчас это было самое лучшее ощущение на свете. «Мне жаль, что так произошло». Уильям с опаской взял ее свободную руку. Она вздрогнула, но только сильнее сжала его пальцы. «Пожалуй, сейчас ей это было нужно». На несколько мгновений Северина смогла забыть о своих страхах, чтобы в полной мере прочувствовать его поддержку. Но потом высвободила руку, неловко заправляя за ухо отросшие пряди волос. «Отец очень переживает». Осторожно продолжил Уильям, внимательно наблюдая за реакцией сестры. Он отказался уезжать. «Попроси его зайти, пожалуйста, если он захочет». Стентон был удивлен. Он не ожидал, что после этой встречи она все-таки согласится на разговор, да еще и сама попросит о нем. Встав, он невесомо погладил ее по голове и кротко поцеловал в лоб, поймав себя на мысли, что как-то легко и быстро принял ее как свою сестру и все больше хотел заботиться о ней не только как о пациентке. «Если что, я буду в коридоре». Глубоко выдохнув, чтобы собраться с силами, Северина уставилась на дверь палаты, которая открылась меньше, чем через минуту, пропуская внутрь настороженного мужчину. Несмотря на всю его серьезность, было видно, что тот волнуется, наверное, даже больше, чем она сама. Он бросил взгляд на стул рядом с ней, как будто спрашивая, может ли присесть, и Северина кивнула. «Я бы хотел извиниться за то, что напугал вас». Нерешительно начал Карл Стентон, но замолчал, впервые услышав голос дочери, которая сейчас совершенно не соответствовала ее внешнему состоянию. Девушка выглядела болезненно слабой, но звучала сильно и резко. «Эти извинения я принимаю. В остальном же, мне от вас ничего не нужно. Вы зря приехали. Я была против, чтобы Уилл вам что-то говорил. Да и он не должен был знать. Но так вышло». Северина на секунду отвела глаза, переводя дыхание, и тут же продолжила. «Я не хочу ничего менять. У меня своя жизнь, у вас своя. И я не собираюсь в нее вмешиваться. Просто забудьте обо всем этом и живите дальше. Мы с вами никто друг для друга». Карл улыбнулся, удобнее устраиваясь на стуле. Да, она определенно была его дочерью. Упрямо, когда нужно, властно, своевольно и прямолинейно. Все это было и в нем. «Вы бы смогли забыть?» Он кивком головы указал на ее живот, заботливо накрытый ладонями. «Я – нет. Но у вас прекрасно получилось сделать это 30 лет назад. И сейчас получится». 30 лет назад я был высокомерным болваном, которому каждая вторая девчонка говорила, что беременна. И во всех случаях это оказывалось ложью ради того, чтобы получить деньги моей семьи. Северина только фыркнула на это, ей были совершенно неинтересны причины. Она давно уже перестала задавать себе вопрос «почему?» и просто смирилась. И сейчас не собиралась трепать себе нервы. «Я знаю, что виноват перед вами. И то, что я скажу, ни в коей мере не оправдывает меня. Но, может быть, вы сможете понять меня». Мужчина немного помолчал, раздумывая над тем, как ей все объяснить, и продолжил. «Я был избалованным мальчишкой из числа золотой молодежи и думал только о деньгах и развлечениях. Ваша мать...» Карл запнулся. Как бы того ни было, он не хотел говорить о Виктории плохо. Но правда всегда остается правдой. Она была охотницей за сокровищами. Так мы с друзьями между собой называли таких девушек. И я знал, что наши отношения несерьезные и ни к чему не приведут. Мы оба стоили друг друга. К моему стыду, я практически не помню наш с ней последний разговор. Только ее вопли и обвинения, которые я тогда не воспринимал всерьез. Мы с ней точно не были бы вместе, но если бы наш разговор состоялся при нормальных обстоятельствах, если бы она сказала о вас по-другому, если бы я знал, что вы действительно существовали, а не были очередной попыткой заставить меня жениться, я бы не оставил вас. Даже тогда я знал, что такое ответственность. И он действительно так думал. Когда Виктория сказала ему, что беременна, он уже устал от всего этого, потому что слышал эту фразу десятки раз, несмотря на то, как тщательно предохранялся. Но стоило ему предложить каждой из тех девушек отправиться в больницу, как тут же выяснялось, что никакой беременности и вовсе нет. Поэтому с Викторией он повел себя иначе, не став ничего проверять. Но и вышло все по-другому. И в какой-то степени сейчас он жалел об этом. Жалел, что из-за его слабости эта девочка, его дочь, осталась одна. В комнате повисла тишина. Северина избегала его взгляда. Помня свою мать, она прекрасно могла представить, как выглядел тот разговор. И, скорее всего, На месте отца тоже выставила бы ее вон. Но все это было сложно, очень сложно. Так и не дождавшись от девушки никакой реакции, Карл тяжело вздохнул и снова заговорил. «Я прекрасно понимаю, что все эти «если» ничего не изменят для вас. Ваша жизнь была такой, какой была, и как бы ни хотел, я не в силах что-то исправить. Я не знаю, как и где вы росли, что с вами происходило, и как вы вообще узнали про меня. Но Уильям сказал, что вы достаточно терпелись, и единственное, что вам нужно, это семья и близкие люди рядом. Я действительно рад, что вы с ним встретились и сблизились. Если для вас этого будет достаточно, что ж, пусть будет так. Но если бы вы захотели большего, я был бы благодарен за возможность познакомиться с вами, узнать вас поближе и стать частью вашей жизни. И уверен, что и моя жена, и дочь тоже хотели бы этого». Но и на это Северина ничего не сказала. Она все так же смотрела вниз, положив руки на живот и сжимала пальцами край простыни. Нейт внутри нее затих, как будто прислушиваясь к новому для нее голосу, и это немного пугало ее. Мужчина поднялся со стула, понимая, что ей нужно время. «Если вы захотите поговорить, или если вам понадобится какая-то помощь, любая, что угодно, просто позвоните мне. И я надеюсь, что с вашим ребенком и с вами все будет хорошо. Вы в надежных руках». Улыбнувшись ей на прощание, Карл направился к выходу. Эти несколько минут дались ему тяжело, но он был рад, что сделал это, что поговорил с ней. И, может быть, когда-нибудь... «Я хотела тебя убить». Тихий дрожащий голос силой пихнул его в спину, и мужчина замер на месте, сжимая дверную ручку. Северина не знала, зачем сказала это, но чувствовала острую необходимость в том, чтобы он узнал об этом. Понял, как больно ей было, и, наверное, хотела сделать больно и ему. «Я так ненавидела тебя за то, что ты выбрал их, а не меня. За то, что любил их, а не меня». Карл медленно обернулся и увидел перед собой невзрослую, состоявшуюся, сильную независимую девушку, какой она хотела казаться, а маленькую девочку с разбитым сердцем и сломанной жизнью, стирающей дрожащими пальцами со щек злые слезы обиды. В груди закололо, и ему нестерпимо захотелось обнять ее, как он всегда обнимал Одри, когда та падала и разбивала колени, когда ее дразнили соседские мальчишки, когда она в первый раз осталась с мальчиком, который ей нравился, когда завалила один из зачетов в колледже. У его дочери, младшей дочери, все это было. Был он. Старший же, о существовании которого он не знал еще несколько недель назад, приходилось справляться совсем самой, а судя по всему, испытания, выпавшие на ее долю, были гораздо серьезнее, чем у Одри. И он винил в этом себя. И будет винить до конца своей жизни. Мужчина осторожно присел на край кровати и заметил, как Северина вся съежилась, когда он протянул к ней руку. «Не надо», — выдавила тоску стихи и всхлипы. «Не люблю, когда меня трогают». И он тут же убрал руку, не желая нарушать ее личные границы. Но уйти от нее уже не мог. Не тогда, когда она плакала, когда сама заговорила с ним. И я могу понять, что ты чувствовала. И мне, правда, очень жаль. Но, может быть, я мог бы восполнить некоторые пробелы сейчас или со временем. Ведь и в 29 нужны родители. Северина шмыгнула носом, горько улыбаясь сквозь слезы. Она ведь могла хотя бы попробовать. Я не уверена насчет родителей, но, возможно, моему сыну будет нужен дедушка. И он у него будет, я обещаю. Через несколько дней Северина познакомилась и с остальными членами семьи Уильяма. Живая и непосредственная Одри была в восторге от новости, что у нее теперь есть старшая сестра. И теперь телефон Северины разрывался от ее сообщений и звонков. Шарлотт Стэнтон же была наоборот спокойной и сдержанной, предпочитая не навязывать свое общество. Но от нее веяло домашним теплом и уютом, и Северина сама неосознанно тянулась к ней, как когда-то тянулась к Мари. С Карлом же она вела себя настороженно. Да, Северина простила его еще тогда, лежа на холодной крыше. Простила и здесь в больнице. Но принять его было сложно. Для этого требовалось время. В конце июня они снова приехали к ней в больницу, чтобы отпраздновать день рождения Одри, которая хотела провести этот день с сестрой, настаивая на том, что та должна восполнить все пропущенные ею дни рождения. Тем более, что и их брат был здесь. Уильям же, хмурясь, качал головой, боясь, что этот несанкционированный им праздник в больничной палате может слишком утомить Северину, но ничего не мог поделать с неугомонной младшей сестрой. К вечеру Северина действительно выдохлась от шумной компании и особенно от непонимания, как вести себя с приобретенными родственниками, а едва заметные боли в пояснице только добавили ей раздражительности. Поймав ее уставший взгляд, Уилл стойко выдержал недовольство Одри на его заявление, что нужно закругляться, и, собрав семью, увез их домой. Не прошло и нескольких минут, как Северина уже спала, накрыв ладонью место на животе, куда упиралась маленькая ножка ее сына. И несмотря на жуткую усталость, впервые за последние полгода, она весь день искренне улыбалась и чувствовала крохи зарождающегося в ней счастья. Кажется, ее жизнь постепенно налаживалась. Северина проснулась, когда за окном еще было темно, и резко села в кровати, прижимая ладонь к груди и пытаясь успокоить бешеное сердцебиение. Ей приснился кошмар. Такой, что волоски на ее руках все еще стояли дыбом, а в ушах звенел ее собственный крик. Во сне не было ничего, кроме темноты, ярких красно-желтых вспышек, сопровождающихся как будто раскатами грома, и таких знакомых карих глаз, смотревших на нее с невыразимой тоской. Но этого оказалось достаточно, чтобы привести ее в ужас. А где-то в сердце поселилось беспокойство, причину которого она не могла понять, сколько бы ни пыталась. Потянувшись к передвижному столику, Северина схватила трясущимися пальцами стакан воды и осушила его практически залпом, после чего прижала прохладное стекло к виску, откидываясь на спину, и вскрикнула, когда ее взгляд выхватил темную фигуру в углу. Но тут же выдохнула, поняв, что это всего лишь связка воздушных шаров, которую оставила Одри, надеясь, что они ее порадуют. Нужно было успокоиться. Ей нельзя так волноваться. Так можно и до нервного припадка себя довести. Но и Нейт в ее животе как-то особенно сильно толкался, причиняя весьма ощутимый дискомфорт, как будто и ему передалось состояние матери. «Все хорошо», – тихо шептала Северина, поглаживая живот. «Да, это был твой отец, но это всего лишь сон. С ним все в порядке. По-другому и быть не может». Но как бы она ни уговаривала себя и сына, ее сердце было не на месте. Беспокойство не прошло ни с рассветом, ни к обеду, ни даже к следующей ночи, когда она, ворочаясь с бока на бок, пыталась уснуть. Весь день Северина не могла ни на чем сосредоточиться, постоянно мысленно переносясь свой кошмар, и вздрагивала от каждого, даже самого привычного звука, медленно вышагивая по палате из угла в угол. И сейчас, лежа с закрытыми глазами, все еще видела перед собой глаза Хантера, что только усиливало ее тревогу. Она нестерпимо скучала по нему. Но с другой стороны, хоть Уилл и убедил ее, что выводы, к которым она пришла, ошибочные, крошечный червячок сомнения все еще ползал по ее мыслям, оставляя за собой неприятный склизкий след. Дотянувшись до телефона, Северина зашла в галерею и нашла фотографию Хантера, с которой он ей так счастливо улыбался, а его глаза сверкали любовью. «Где ты, мой дракон?» Прошептала она в темноту и дотронулась пальцем до светящегося экрана. В это же мгновение, сгибаясь от боли в животе, которая прошла через несколько секунд так же внезапно, как и появилась. Замерев и отдышавшись, Северина прислушалась к своим ощущениям. Что-то было не так. Она не могла понять, что именно, но точно знала, что ей это не показалось. Ей совершенно не хотелось беспокоить Уильяма посреди ночи, но она слишком испугалась, чтобы оставить все как есть. Нащупав выпавший из рук телефон, она нашла номер брата и нажала на вызов, слушаясь в длинные гудки. Когда же он наконец взял трубку, Северина быстро затараторила, чувствуя еще одну подступающую волну боли. «Я скоро буду», – бросил Уильям в телефон. А меньше чем через минуту влетел в палату вместе с медсестрой. «Меня вызвали к пациентке пару часов назад. Как раз собирался уходить». Ответил он на вопросительный взгляд, натягивая на руки перчатки. «Прости, но мне нужно…» «Я знаю». На выдохе прервала его Северина, закрывая глаза и позволяя Стентону осмотреть себя. «Черт, я думал, это тренировочные схватки. Но у тебя началась родовая деятельность. Рано, слишком рано». Обеспокоенно протянул он, поворачиваясь к медсестре, чтобы дать твои указания. «Мы постараемся медикаментозно приостановить процесс и максимально пролонгировать беременность. Если выиграем хотя бы 72 часа, будет очень хорошо». Объяснял он Северине, пока медсестра ставила ей капельницу. «Сейчас каждый день отсрочки очень важен, но и ты должна…» Северина слушала его, вся трясясь от страха и волнения. Ее сын сейчас находился под еще большей угрозой, чем все время до этого. Она слишком много читала и прекрасно понимала, о чем говорит Стентон и чем чреваты преждевременные роды. И мысленно умоляла Нейта подождать еще немного, хотя бы чуть-чуть, столько, сколько он сможет. Когда же медсестра вышла, Уильям потянул к себе стул, устало опускаясь на него, и взял сестру за руку, сжимая холодные пальцы. Единственное, что она позволяла ему: «Все будет хорошо. Мы выхаживаем детей, рожденных и на более ранних сроках. Я знаю, просто...» «Никаких просто», – твердо произнес Уильям, прищуриваясь на Северину. «Ты сейчас не имеешь права раскисать и думать непонятно о чем. Ты же вроде как боец. Самое время показать мне, чего ты стоишь. Так что соберись и ничего не бойся. И я обещаю, что вместе мы справимся. Поняла меня?» И, дождавшись ее кивка, добавил уже гораздо миролюбивее. «Я останусь с тобой. Только позвоню Пейдж. Но тебе завтра работать?» «Мне всегда завтра работать. Вздремну в кресле». Следующие два дня Северина боялась даже пошевелиться, переживая о том, что любое малейшее движение может привести к преждевременным родам. Она совершенно вымоталась от огромного количества уколов и капельниц, а все тело мучительно ныло от лежания в кровати. Но она терпела, улыбаясь своему животу. Чем дольше продлятся ее мучения, тем здоровее будет ее сын, а ради него она готова была вынести что угодно. Уильям заходил к ней каждый час и при любой другой возможности, пытаясь приободрить и успокоить. Пейдж забегала по вечерам, а старшие Стентоны и Одри звонили каждые несколько часов. И Северина чувствовала, что не одна, что все эти люди переживают за нее. И хотя это было дико странно и непривычно, и, по правде сказать, жутко ее раздражало, но она была им невероятно благодарна. Вот только среди них не было одного самого важного человека, о котором Северина не могла не думать каждую минуту. После того сна она волновалась о Хантере. Он и Нейт занимали все ее мысли. Остальное было неважно. Лишь бы с ними все было в порядке. Лишь бы... Северина задохнулась от боли, чувствуя, как промокает под ней простынь, и инстинктивно потянулась к кнопке вызова медсестры, пытаясь бороться с диким головокружением от резкого движения и уплывающим сознанием благодаря кого-то наверху, что сейчас был день, и Уильям находился в больнице. Она то приходила в себя, вслушиваясь в спокойный уверенный голос брата, то снова отключалась, пока ее куда-то везли по длинному коридору. Чувствовала его пальцы на своем запястье и слышала, как колотится ее сердце, ударами там-тамов звуча в ее ушах. «Срочно готовься в операционную и вызовите неонатолога». Северина провалилась в темноту, успев увидеть перед собой теплые карие глаза.